Я встал рядом, будто случайно облокотился на прилавок, вытеснив из очереди какого-то интеллигента. Держался к Гурьеву спиной, тот мог, конечно, меня увидеть, но с такого ракурса явно не узнает. Это был риск, но другого шанса выйти на контакт с отцом могло не быть. «Хорошее здесь пиво», — сказал я, не глядя на него, как бы в воздух. «Не разбавляют?» Он скосил на меня глаза, внимательные, прищуренные, оценивающие. «Первый раз здесь?» Голос ровный, спокойный. «Ага, командировочный я», — подумал, «надо бы атмосферу города прочувствовать, так сказать. А что самое главное в любом советском городе? Ну, кроме статуи Ленина, конечно, пивная». Он усмехнулся, чуть приподняв уголки губ. «Что ж, правильное место выбрали. Выпьем», — предложил я. «Я тут никого не знаю, а один вкушать непривычен. Саша», — я представился, протянув ему руку. Он смерил меня взглядом, будто взвешивал. «Давай», — пожал мне руку в ответ. «Хаем, и меня Сашей зовут». «Тезка», — одобрительно закивал я. Мы взяли по кружке пива, уселись за столик у окна. Я жадно всматривался в него, в его мимику, жесты, привычки. Узнавал каждую деталь. Взгляд открытый, ясный, каким я его и запомнил в прошлой жизни. Он еще полон сил, еще строит планы, не догадывается, что, возможно, ему грозит смертельная опасность. Я глотнул пиво, стараясь скрыть дрожь в пальцах и не слишком впиваться в своего компаньона взглядом. Что там, я еле сдерживал себя, чтобы не кинуться и не обнять его. «Ты сам, значит, местный?» — спросил я, чтобы завязать разговор. «Не совсем», — он задумчиво повертел кружку. «Недавно перебрался. Дела, понимаешь, какие дела, если не секрет?» Он усмехнулся. «Да так, пытаюсь кое-какие вопросы решить, но знаешь, что интересно, вроде бы, все по плану идет, а иногда кажется, что кто-то сверху берет и ломает весь расклад. Меня аж передернуло. Бывает», — пробормотал я, в горле перехватило. Что дальше говорить, я не имел понятия. Он тем временем сделал глоток, поставил кружку на стол. «Знаешь, что еще интересно?» Он вдруг внимательно посмотрел на меня. «Ты мне кого-то напоминаешь?» Я сжал зубы. «Да нет, может, просто лицо знакомое?» «Может», — он задумчиво кивнул. Мы захрустели сушками, обильно посыпанными крупной солью. Такой крупной, что на зубах скрипело. Я пытался найти подходящую тему. Что-то, что удержит его здесь, в моей компании. Что-то, что поможет мне понять, кто и почему хочет его смерти. «Хороший у тебя костюм», — бросил я наугад. Тем более, что костюм и правда удивительно хорошо сидел. Я раньше не видел его, то есть... Он ухмыльнулся, погладил лацкан пиджака. «Да, обновка. Сегодня первый раз надел, и тут меня будто прошибло током. Я помнил этот костюм. Кофейного цвета, вельветовый, именно в нем его похоронили. Мать говорила, он так его любил, новый в шкаф ухранил, а потом надел в тот день первый раз, и на нем живом я действительно этот костюм не видел». И теперь захлебнулся воздухом, чуть не пролив пиво. 25 октября, ровно год назад, в этой же жизни, в этот самый день он погиб. Реальность изменилась, но роковой день не исчез среди других вероятностей, просто сдвинулся всего лишь на год вперед. Ведь отец впервые надел этот чертов костюм в день своей смерти. Сердце заколотилось. «Сегодня его должны убить», — я мельком взглянул на Гурьева. Тот уже заканчивал разговор, но что-то было не так. В дверях мелькнули двое крепких парней, ни пьяницы, ни случайные гости. Я не знал, кто их послал, но быстро понял, зачем они здесь. Время пошло, я должен спасти отца. Глава 15. В пивбаре гул стоял, как в улье, замешанный на аромате жигулевского и солоноватом душке воблы. Я делал вид, что беззаботно потягиваю пивко, а сам был на стороже, словно притаившийся хищник в засаде. Лицо внешне расслаблено, но каждый мускул, что сжатая пружина. Поддерживая непринужденную болтовню с отцом о погоде, об орбитальной станции «Салют-6» и прочих недавних событиях в стране, я как бы между делом оглядывался по сторонам и кое-что подмечал. За прилавком хмурая тетка лениво протирала кружку, поглядывая на спорящих мужиков у дальнего столика. Несмотря на образовавшуюся очередь, продавец особо не спешила, давно поняла секрет своей работы. Отец немного захмелел и стал вдруг рассказывать о себе. Ничего конкретного, так, общие фразы. Но я сидел рядом, впитывая каждое его слово, не давая себе расслабиться, не позволяя бурлящему внутри теплу взять верх. Хотелось приобнять его, сказать, что он не один, но вместо этого я лишь молча слушал отцовский голос, низкий, чуть сепловатый, знакомый до боли, будто и не было этих проклятых лет порознь. Двое вошедших скосили взгляд в нашу сторону, переглянулись и неспешно направились к столику Гурьева. Тот даже не повернул головы, будто и не знал их, но я заметил, как он едва заметно кивнул, приглашая присаживаться. Обычная встреча, ничего подозрительного, если бы только не то, как напрягся отец. Пальцы, что до этого бездумно водили по ребристому боку кружки, застыли, челюсти сжались. Он узнал этих типов. Гурьев что-то негромко сказал, те молча слушали, иногда переглядываясь. Я поймал себя на том, что почти перестал дышать, будто опасаясь выдать себя одним только шумом вдоха. Затем Гурьев встал, бросил что-то на стол, махнул рукой и направился в нашу сторону. «Сейчас он меня узнает». Сердце ухнуло вниз. Я надвинул кепку на лоб, отвернулся, но все равно чувствовал, как его взгляд скользнул по мне. «Узнает?» «Нет, он слишком привык смотреть людям в глаза, а я держался боком, будто изучая в задумчивости облупленный угол прилавка. Тут же я поднялся и сделал вид, что пошел за добавкой, но на самом деле встал неподалеку, навострил уши, пытаясь вычленить голос Гурьева из общего гомона. «Надо прокатиться в одно место», негромко, но убедительно сказал он отцу. «Дело срочное. У меня времени в обрез». Отец поставил кружку на стол. «Я свою часть сделки выполнил». Гурьев хмыкнул, хлопнул его по плечу, дружески, но цепко, будто обдав холодом. «Ну ты чего, не отказывай. Сделаем все быстро. Дело плевое, сам поймешь, без тебя никак». Я видел, как отец прикусил губу, вздохнул, будто проклиная себя за согласие. «Ладно, только быстро». Я двинулся следом, слившись с компанией подвыпивших мужиков, что лениво потянулись на улицу, кто покурить, кто по нужде, ища укромное место за углом в кустах. Сортиров в пивнушке отродясь не было. Я слышал, как Гурьев все говорил, говорил, заливая в уши отцу медовое словцо. «Все гладко, все просто, на месте разберемся, тебе этой труда не составит». Я смотрел на отца и видел, как он сутулится, не хочет идти, как в глубине души не верит тому, как гладко стелит его знакомец, но все же садится в двойку Гурьева. И тут, словно по сигналу, откуда-то вынырнули те двое. Один, рябой, будто оспой пробитый, второй, с кавказским носом и цепким, прожигающим насквозь взглядом. Они по-хозяйски уселись на заднее сиденье. Я, стоя у стены, укрылся за разномастной толпой мужичков. Даже для маскировки стрельнул у кого-то папиросу. Лениво сунул ее в зубы, но в груди буквально заклокотало. Удивительно, как я не раскусил эту сигарету пополам в тот момент. Отец оглянулся, губы его шевельнулись, он всплеснул руками. Что-то сказал, возмущенно, резко. Попытался открыть дверь, выйти, но двое на заднем сиденье дернули его за плечи. Один мгновенно сунул что-то в бок, не разобрать, нож или пистолет, но своего добились, отец застыл. Гурьев все так же ровно, гладко улыбался. Шины взвизгнули. Машина резко тронулась с места. Я зло выплюнул папиросу, развернулся, метнулся к своей «Волге». Уже не раздумывал. Все, что осталось, инстинкт. Запрыгнул за руль, завел мотор и, переключив скорость, втопил газ. Я шел за ними. «Жигуль» Гурьева, издавая натужный вой, рванул вперед, на удивление резво набирая скорость, будто старое, ржавое корыто вдруг получило второе дыхание. «Волга» еле поспевала, хотя ей положено было бы взять верх. Я вжимал педаль в пол, а в голове ухал набатом один единственный план. Догнать, прижать, выбить из машины и уложить мордой в землю, а там, будь что будет. Эти ублюдки начнут врать, это понятно. Будут строить из себя честных граждан, случайных людей, которые просто ехали по своим делам. А отец, что скажет он? Признает, что его забрали силой, или побоится, и его слово утонет в потоке лживых показаний, где будут три голоса против одного, и один из троих, сотрудник милиции, к тому же сынок высокопоставленного полковника. Но плевать, главное, не дать им уйти. Преследователи меня заметили. 200 метров, 100. «Волга» уже было начало сокращать дистанцию, все-таки движок у нее добрый. Но Гурьев знал город как свои пять пальцев. Он нырял в проулки, перескакивал бордюры, уходил в такие места, куда нормальный водитель даже нос не сунет. Машина с хрустом и треском размолола кусты шиповника, пролетела по газону. Я рванул следом, но, вовремя заметив фонарный столб, вынужден был вильнуть и потерял драгоценные секунды. Черт, проскочил на красный, распугав пешеходов на зебре, В зеркале заднего вида мелькнули испуганные лица горожан, сжимающих авоськи с хлебом и молоком. Сердце у меня колотилось об ребра, но времени сожалеть не было. «Извините, граждане, действует милиция». Впереди крутой поворот, Гурьев резко сворачивал, чуть не вынеся боком стеклянную витрину магазина. Я уже шел за ним след в след, но он снова вильнул в проулок и оторвался. Пока я его нагнал, дома у Глидерска уже поредели. Вместо бетонных высоток вдоль дороги сиротливо грудились избушки. Мы вырвались за город. «Куда ты ведешь меня, гад?» Я видел, как на переднем сиденье маячила фигура отца. Почему он болтается, как кукла с переломанной шеей? Почему не остановит водителя, не вцепится в руль? Ответ пришел неприятным комом. Его ударили и, скорее всего, вырубили. Жив ли еще? Злость хлынула в кровь, обостряя чувства. Бам! На очередной колдобине я едва не оставил передний мост. Машину дернуло, но я не сбавил ход. Мы мчались по грунтовке, и Гурьев ловко объезжал знакомые кочки. Я же шел напролом, не зная местности, и раз за разом попадал в ямы. Дернуло раз, другой, кузов скреб по кустикам, а я мысленно молился, чтобы не пробить колесо или картер. Если сейчас что-то сломается, все, конец. «Потерпи, машинка, потерпи», — выдохнул я, торопливо и коротко поглаживая руль после очередного удара, будто Мухтара трепля по спине. Вдали замаячили руины. Громадный остов заброшенного завода, похожий на высохший скелет исполинского зверя. Окна, пустые глазницы, изъеденные временем стены покрыты подтеками ржавчины. Под проломленной крышей торчат рыжие балки, будто сломанные ребра. Где-то в тени обвалившихся колонн можно разглядеть ржавые силуэты станков, изуродованные десятилетиями запустения. Машина Гурьева нырнула на территорию. «Теперь не уйдешь, тварь». Я видел, что дорога ведет только в одном направлении, в мертвое сердце этого железного кладбища. Выезда другого нет. Я ворвался следом, и в этот момент раздались выстрелы. Бах, бах. Лобовое стекло с хрустом разлетелось, осыпав меня дождем осколков. Я ударил ногой по тормозам, мгновенно выжав ход педали до отказа. Машину повело, понесло на щебенке, колеса разметывали в стороны пыли камни, а я едва не вылетел в лобовое, судорожно вцепившись в руль, словно в спасательный круг. Гулко ухнуло сердце, и «Волга» встала. В тот же миг я нырнул вниз, на пол, распахнул дверь, перекатившись, вывалился из машины и укрылся за разломанной бетонной плитой, словно за могильным памятником. Бах, бах, еще два выстрела, пули со скрежетом прошили дверь. Вот суки, в мою машину стрелять. Я выдернул Вальтер, рывком снял с предохранителя, загнал патрон в патронник. Пару секунд отдышался, прислушиваясь, и осторожно высунулся из-за укрытия. Двойка стояла чуть поодаль, возле полуразрушенного здания, ржавая, с искореженным крылом, а рядом с ней трое. Гурьев, Рябой и Горбоносый. Троица, мать их, а на земле? На земле, распластавшись, лежал отец. Суки. Убили? Нет, вижу, он шевельнулся, застонал, попытавшись поднять голову, но Гурьев пнул его прямо по голове. Отец снова упал и замер, висок залит кровью. Твари. Все-таки я не ошибся, его везли убивать. Но почему не прикончили прямо сейчас? Ответ пришел мгновенно. Чтобы выманить меня. Поняли, что их жертва мне важна, что я полезу за ним, что у меня не хватит выдержки просто сидеть и смотреть, как они добивают его. «Эй, ты, Робин Гуд!» — прокричал Гурьев, нагло сплюнув под ноги. Даже из-за бетонной глыбы я видел его ехидную ухмылку, издалека читал в глазах презрение. «Выйди, поговорим. Тебе нужен наш снабженец, иди, забирай. Ну, чего ждешь? Да не ссы, мы тебя не тронем. Слово даю». «Хе-хе». Его подельники в голос гоготнули. У Рябова в руке тускло блеснул вороненый ствол пистолета. «Тебе все равно деваться некуда», — голос Гурьева стал тягучим, липким. «Ты не вылезешь из-за этой плиты незамеченным. Тебе не уйти. Они не знали, кто я, не поняли еще, кто их преследует. Все-таки Гурьев не разглядел моего лица, а может и вообще не запомнил после той встречи в кабинете Кулебякина, когда я учил его манерам. Машина у меня тоже без маячков и раскраски. Моя «Волга» примелькалась в Зарыбинске, там ее прекрасно знали, но не здесь. Номера заменены, потому что предыдущие содержали несчастливую тринадцатку, и я постарался избавиться от этой дряни. Но мало ли черных «Волг» в области, если сейчас открыть карты, сказать, кто я, эти ублюдки только озлобятся, попытаются меня прикончить, а потом, не оставляя свидетелей, добьют отца. Пока они думают, что я просто гражданский, зачем-то увязавшийся за ними, у меня есть шанс. Они хотят выяснить, кто я и зачем мне это все, чтобы впредь не допускать подобных промахов. А значит, попытаются выйти на разговор. И еще они понятия не имеют, что у меня ствол. Вальтер, о котором никто не знает, это мое преимущество, мой туз в рукаве. Ну так что, снова крикнул Гурьев. Выходишь, или тебя выковыривать? Считаю до трех. Не выйдешь, я прикончу твоего корешка, а потом выкурим тебя из-за плиты. Раз, два, а. Я прищурился. Выхожу. Вот молодца. Не сдержал радости Гурьев. Руки в гору, и медленно выходи. Я натянул кепку поглубже на лоб, сунул Вальтер за ремень, за спину, и шагнул из-за укрытия. Руки подними, я сказал. Гаркнул Гурьев, вглядываясь мне в лицо. Я медленно поднял открытые ладони. Шоу начинается. Пошел вперед, шаг, второй, не торопился, будто спокойной своей походкой хотел загипнотизировать противника. Бешено колотилось сердце, но лицо оставалось спокойным, будто я и впрямь шел просто поговорить. Гурьев довольно прищурился. Ну вот и ладушки. А ты, я смотрю, смелый или дурной? Увидев, что у меня в руках нет ни ножа, ни палки, троица немного расслабилась, уже мысленно празднуя легкую победу. Рябой и Горбоносый держались чуть позади главаря, расслабленные, уверенные, что сейчас поставят меня на колени. Выведают все, что нужно, а затем добьют, как подранка, и дело с концом. Отец застонал, слабо пошевелился. «Кепку-то сними», — скомандовал Гурьев. «Что ты там прячешь? Морда у тебя знакомая. Ты кто будешь, бедолага?» «Я начальник милиции». Его улыбка мгновенно сползла с лица. Рябой фыркнул, Горбоносый раскрыл рот, но моя рука уже метнулась за спину за оружием. Я рванул его резко, рука взвелась как змея, хватаясь за рукоять и выбрасывая пистолет вперед. Гурьев не ожидал. Грохнул выстрел, я ушел в бок, падая на колено, нажимая на спуск. Пуля выбила грязь из-под ног Рябова. Тот отшатнулся, но не успел поднять свой пистолет, потому что я выстрелил снова, уже более точно. Бах! И на груди Рябова появилось расползающееся черное пятно. Он захрипел, осел на землю, хватаясь за рану. Гурьев выхватил табельные скобуры на поясе под курткой, но я уже перекатился, уходя за разбитый бетонный блок. Грохнули два выстрела, осыпая меня осколками щебня. Горбоносый бросился в обход. Я услышал его быстрые шаги. Он нырнул за кирпичную кладку, что примыкала сбоку, явно намереваясь зайти со спины. Выбора не было. Я вскочил, сделал прыжок в сторону и снова выстрелил. Гурьев крикнул, схватился за ногу, упал на одно колено, но тут же поднял пистолет и снова пальнул. Меня словно раскаленным железом садануло по плечу. Боль вспыхнула мгновенно, пуля прошла по касательной, оставляя горящий след. Но останавливаться было нельзя. Гурьев спрятался за машиной и теперь метил в своего пленника. Я бросился к отцу, схватил его за плечо, рывком подтаскивая к себе и в сторону. Ушел с линии огня, но Гурьев атаковал, покинув укрытие, выскочил прямо на меня. Я все-таки успел раньше. Мой выстрел пришелся ему прямо в живот. Второй пробил горло, артерия брызнула кровью. Он дернулся, зашатался, сделал пару шагов назад, не веря, что его взяли так просто, и рухнул в пыль, разметав руками гальку. Два раза булькнул, ловя ртом воздух, и замер уже навсегда. Остался последний, Горбоносый. Я медленно поднялся, перевел взгляд. Тот стоял в 10 метрах, держа в руках нож. Он не успел добежать до меня и напасть. Притаился, замер, но я обернулся и увидел его. Глаза черные, пронзительные, в них только ярость и жажда крови. Он знал, что у меня пистолет, но все равно решил драться. «Ну давай, сука!» С акцентом процедил он. «Брось пушку, дерись!» «Как?» Договорить я ему не дал. «Оставим пафосные битвы для фильмов». Я вскинул Вальтер и громыхнул выстрел. Он замер, медленно посмотрел на себя, на руки, на нож, потом перевел взгляд на меня, будто не веря в произошедшее, и рухнул лицом в грязь. Тишина легла на плечи свинцом. Рука нестерпимо болела. Адреналин схлынул и перестал действовать как обезболивающее. Тишина. Только ветер гуляет между руинами. Только отец хрипло дышит, пытаясь прийти в себя. Только у меня кровь стекает по пальцам, капает на землю. Кажется, от этих капель мне слышен тяжелый звон. Но я победил. Пыль оседала медленно, будто не хотела тревожить мертвую зыбь заброшенного завода. Запах пороха смешивался с застарелой гарью и осенней сыростью. Я прислонился к бетонному обломку, дыбившемуся в небо, переводя дыхание. Куртка на левом плече была липкой от крови, но рана оказалась поверхностной, пуля только задела мягкие ткани, я это чувствовал. Главное, отец жив, я жив, а вот Гурьев и его подельники лежали неподвижно. Земля впитывала их кровь, а ветер тихо завывал в разбитых окнах цехов. Нужно торопиться. Нет, я не собирался вызывать наряд, оформлять все по закону. Вряд ли я смогу доказать, что это были бандиты и что меня хотели убить. Папаша Гурьева сделает все возможное, чтобы обелить сынка, однажды, пообещал я себе, доберусь еще и до него. Нет, не услышат, скорее всего, мне грозит срок за превышение должностных. Но когда дело касается моей семьи, у меня свой закон, и снова в тюрьму я не собираюсь. Я подошел к двойке Гурьева, заглянул внутрь. Ключи торчали из замка зажигания. Как удобно. Тогда взял за шкирку Рябова, оттащил его тело к задней части машины. Горбоносова, следом. Гурьев оказался самым тяжелым, но оставшийся адреналин в крови помогал двигаться быстрее и преодолеть ноющую боль в плече. Пусть полежат пока в кучке. Я нашел неподалеку колодец, глубокий, бездонный, оставшийся от старого водозабора. В таких местах легко исчезают следы и трупы. Двое ушли вниз быстро, исчезли в темной пасти без звука. Третьего, Гурьева, я сбросил последним. «Прощай, хозяин», – пробормотал я, глядя, как его тело проваливается в пустоту, беспомощно всплеснув руками. «Ты убил меня в прошлой жизни, уничтожил мою семью, но я вернулся за тобой с того света. Счастливого пути в ад!» Я вернулся к машине и, шаря по земле, собрал все гильзы, свои и чужие. Гильзы и пистолеты Гурьева и Рябова отправились туда же, в колодец. Гравий под ногами оказался рыхлым. Несколько энергичных движений ботинками, и следы крови на земле исчезли. Только там, где я пробил горло Гурьеву, пришлось собрать в пригоршню влажную от крови землю и выкинуть все в тот же колодец. Жигуль я отогнал и спрятал в руинах. Потом вернусь за ним и уничтожу. Теперь я знаю, как заметать следы. Снова опустив руки к земле, я залепил грязью пулевые отверстия в двери «Волги». Надо будет срочно поменять дверь, и без лишнего шума. Наконец, я сел в машину. Отец лежал без сознания, но дышал ровно. Я похлопал его по щекам. «Эй, очнись!» Он застонал, слабо приоткрыл глаза. «Голова, черт, ты жив, это главное!» Он с трудом сфокусировал на мне взгляд, приподнялся на локтях. «Что случилось? Тебя хотели убить!» Отец моргнул, помотал чуть головой, будто отгоняя наваждение. «Черт, да, они меня куда-то везли!» Я почувствовал удар дальше, пустота. Я пристально смотрел на него. «Ты больше никогда не свяжешься с такими, как они!» «Понял?» Отец нахмурился. «Ты кто вообще такой? Тот, кто тебя спас, и тот, кто говорит. Забудь этот день, забудь, что здесь произошло». Он прикусил губу, глядя на меня. «А Гурьев, его люди?» Я отвернулся к дороге. «Их больше нет». Отец долго молчал. «Ты их, больше они тебя не побеспокоят. Но ты должен молчать. Никто никогда не должен знать, что ты был с ними. Что вообще выезжал за город?» Он смотрел на меня, его лицо побледнело. «А тебя?» Я сжал руль. «Ты никогда меня не видел. Кто ты?» Я нажал на газ. «Просто друг. А теперь ты должен рассказать мне все, как ты связался с этими ублюдками. Почему они хотели тебя убить, и кто за ними стоит?» Отец насупился, пожевал губу, а потом проговорил. «Тебе можно доверять? А ты как думаешь?» Хмыкнул я. «У тебя замечательная жена и сын. Ты о них должен думать, а ты не ходи больше по кривой дорожке. Договорились? Откуда ты знаешь про мою семью?» Встрепенулся отец. «Да кто ты такой?» «Я, начальник милиции. Что я арестован?» «Нет, я правильный начальник милиции. За людей. Рассказывай, Александр Сергеевич. Я должен знать все, чтобы, в случае чего, подобного не повторилось». И отец приготовился рассказывать. Глава 16. Моя раненая служебная «Волга» катила по пустынной проселочной дороге в сторону Угледарска. Сквозь выбитое лобовое стекло в грудь бил холодный ветер. В другой момент я бы замерз, но сейчас что-то словно грело меня изнутри. Отец, сидя на пассажирском сиденье, медленно повернулся ко мне. Его лицо, еще недавно полное горечи и стыда, теперь казалось покрытым тонкой пленкой спокойствия, но за нею будто бы искрилось сожаление и боль. Он начал тихим голосом, почти шепотом. «Я все расскажу. Как мне вас называть?» «Давай на ты», — мягко проговорил я. «Меня зовут Сан Саныч, Морозов». «Как?» — встрепенулся отец. «Морозов, я Морозов. Моего сына зовут Александр, и отчество у него — Александрович». «Да», — закивал я. Получается, мы с ним тезки. Ну или, быть может, какие-то родственники. Дальние, просто об этом не знали. Такое бывает, наверное, да. Отец посмотрел на меня и вздохнул. Я точно где-то тебя видел. Не пойму где, а кто у тебя родители. Мы еще поговорили о возможном родстве, но скоро разговор все же перешел на то, как Гурьев влез в жизнь Александра Сергеевича. «Саша, знай, я никогда не был преступником по своей натуре», – рассказывал отец. «Я был человеком старой закалки, старался жить честно, работал честно, решать все надеялся справедливо. Но жизнь однажды вынесла меня туда, куда я совсем не хотел. Я слушал, сжимая руль, и сердце билось громко, словно предупреждая, что сейчас я услышу нечто болезненное. Я трудился в системе снабжения, сначала на маленьком складе, потом переехали в Угледарск, стал работать в большой организации, где распределялись разные товары, был и дефицит, он расходился по своим. Знаешь, как это сейчас бывает, заведующие складов могли наживаться на том, что исчезало с одного склада и появлялось на другом, а многие товары не доходили до магазинов вовсе, все распределялись на уровне Базгарторга. Документы оформлялись по двойным накладным, часто товар могли продать по завышенной цене, минуя установленную государством сетку. И разница, конечно, уходила в карман нужных людей. Я просто делал свою работу, но закрывал глаза на махинации, ибо против системы идти было невозможно. Он помолчал немного, как будто заново решая, а невозможно ли. Мне просто нужно было кормить свою семью. Но потом появился Гурьев, молодой, хваткий тыловик из УВД. Он увидел во мне надежного, аккуратного работника, способного вести документацию. Сначала попросили подписать пару бумаг, потом прикрыть нехватку товара в отчетах, потом предложили долю, мол, зачем жить на одну зарплату, когда все вокруг берут, к чему отказываться и становиться в позу последнего рыцаря. А потом дороги назад уже не было. Я понял это слишком поздно. Долго терпел, пока не увидел, что за махинациями скрываются вымогательство и шантаж. Это уже было совсем другое. Я хотел выйти из игры, поверь, хотел. Он обращался ко мне, но почти не поворачивался, смотрел вперед и говорил. Вряд ли обратить на меня взгляд ему мешала именно рана, но я его не перебивал, и он продолжал рассказ. Пообещал, что никому ничего не скажу, лишь бы отпустили. Я даже предлагал, мол, могу уехать, уволиться. Но Гурьев не верил людям, и мне не верил. Для него тот, кто знает слишком много, становится угрозой, потенциальным предателем, и я стал для него таким. И тогда он решил убрать меня. Ты понимаешь, Саша, в этом лживом мире, если ты внутри, ты должен играть по его правилам, а если уйдешь, либо попадешь в гроб, либо в тюрьму. Поначалу Гурьев не отпускал меня, даже когда я пытался мирно уйти. Он сделал так, чтобы я остался пленником той грязной схемы, и вскоре я понял. Надо было рассказать все, чтобы спасти себя, чтобы спасти нашу семью. Он не мог позволить себе, чтобы его прошлое всплыло. Сегодня Гурьев позвонил, сказал, что согласен меня отпустить, если мы провернем последнее дельце. Я очень ждал, что мне дадут возможность уйти, и согласился. Но на деле все оказалось иначе. Получается, что сегодня он должен был меня убить. Отец замолчал, глаза его блестели от слез и стальных искр решимости, и я, глядя в его лицо, чувствовал, как тепло его души, будто последнее пламя, проникало в меня. Он тихо произнес: «Я не знаю, кто ты и почему мне помог, но я обещаю, что никогда не свяжусь с криминалом. Я просто увидел тебя в пивной, мне показалось, что ты неплохой человек, нуждаешься в помощи. Когда двое амбалов и какой-то наглый молодой хмырь чуть ли не силой затолкали тебя в машину и увезли. Как сотрудник милиции я обязан был принять неотложные меры. Вот и все. Я постарался расслабить руки на руле и не смотреть на Морозова-старшего слишком часто. Ведь мне надо следить за дорогой. Спасибо. Пусть будет так. Вижу, что ты не можешь рассказать мне всей правды. Понимаю, я очень тебе благодарен. Но, Гурьева, и тех, ты их устранил? Нет, я их нисколько не жалею, а наоборот, просто хочу понять. Другого выхода не было, Сергеич, поверь, или они нас, или я их. Но система несовершенна, и у меня могут быть большие неприятности, поэтому давай договоримся. Мы с тобой не будем афишировать произошедшее и вообще забудем, что сегодня произошло на заброшенном заводе. Нужно жить дальше. И кстати, «Тезка, если что, вот мой телефон», я достал из-за солнцезащитного козырька и протянул ему самодельную визитку. «Звони, вдруг помощь понадобится». «Хорошо, Сан Саныч, спасибо, я обязательно позвоню, я должен тебя отблагодарить». «Нет, ради этого не стоит», — коротко мотнул головой я. «Нет, нет, я так не могу, ну как знаешь, семье привет», — подмигнул я, останавливаясь на первой автобусной остановке на окраине города. «Ну все, приехали, я в город не поеду, сам понимаешь», — кивнул я на разбитую лобовуху. «Есть деньги на маршрутный автобус, найдем», — улыбнулся отец и пожал мне руку. «Крепкое тепло, и в больничку сходи, проверь, может быть сотрясение, и ссадину обработать нужно, крови-то немало, скажешь, что упал, ничего, до свадьбы заживет», — улыбнулся отец и вышел на автобусную остановку. «Я обязательно позвоню, товарищ, начальник милиции, удачи», — махнул я и тронулся. Я остановил машину возле знакомой избушки на окраине Зарыбинска, у жилища гадалки. Уже стемнело, и в воздухе витала какая-то жутковатая тишина, нарушаемая лишь шорохом, когда в темном уголке проскакивала крыса или еще какая ее дальняя родственница. Я прошел в калитку и постучал. Аграфена Тимофеевна откликнулась сразу, несмотря на поздний час, открыла скрипучую дверь, и оттуда вместо человека выскочил огромный черный кот, который моментально помчался на крысиные шорохи и исчез в темноте. «Заходи, начальник», — поприветствовала хозяйка. «И вам здрасте. Как вы узнали, что это я?» — спросил я, улыбаясь, входя внутрь. «Я ждала тебя», — многозначительно ответила Аграфена, кутаясь в цветастый, почти безразмерный платок, словно в плащ-палатку. «А, ну да, вы же провидица», — тихо поморщился я, но сарказма в голосе у меня уже не было. «В последнее время я почти поверил в силу гадалки. Мы вошли в дом. Садись», — сказала она, указывая на скрипучий стул, а сама плюхнулась в кресло перед низким круглым столом, за которым она уже раскладывала карты. «Я как раз занята. Вообще-то, я не для гаданий пришел. Знаю, знаю, ты ранен. Исправлял ошибки прошлого, и тебя зацепило», — подметила она с легкой насмешкой. Я взглянул на свою куртку, заляпанную кровью, и тихо спросил: «Поможете залатать рану? А с чего ты взял, что я могу?» — прищурилась Аграфена. «Ну вы же ведьма, и в хорошем смысле этого слова», — пожал я плечами. «Я не ведьма, а ведунья», — усмехнулась она. «Знахарка, если хочешь знать, это совсем другое. Понял, угу. Ну так что, поможете?» Та только всплеснула руками, впрочем, и то тихонько, будто знала наперед, что ей все равно придется ранами заняться. «Что мне с тобой еще делать? Ладно, скидай куртку и рубаху. Сейчас лечить тебя будем. Повезло тебе, что во время войны я работала медсестрой в полевом госпитале, зашивать умею. На передовой всякое приходилось делать, врачей на всех не хватало. А там точно зашивать надо?» — спросил я, сглотнув и представляя себе это дело без наркоза. «Боишься? По должности не положено бояться», — улыбнулся я, а про себя подумал, что уколы и зашивания я не очень жалую. «Не бойся, начальник, ты ничего не почувствуешь. Есть у меня настойка добрая, сильная, на мухоморах. Будешь парить в небесах, хоть живым режь, не узнаешь. Ладно только, пожалуйста, резать меня не надо, наоборот, дырки лишние зашить», — согласился я, сняв одежду до пояса и показав окровавленное, уже подсохшее плечо. «И желательно так, чтобы никто не догадался, что у меня под одеждой повязка», — добавил я. «Ясен пень», — хмыкнула Аграфена по-свойски. «Думаешь, я дура? Потому ты ко мне и пришел, а не в больницу. Но тайны я хранить умею. Я никому не сказала, что ты не нашинский, пришлый». «Да нашинский я нашинский, Аграфена Тимофеевна, опять вы заладили», — подмигнул я. «Ну-ну», — хитро улыбнулась она, — «вот, выпей пока». Она подала мне склянку с молочной, вонючей жидкостью, пахнущей так, будто в гнилом дупле сдохла жаба. «Пей, пей», — подбодрила меня она, — «до дна пей. Вот молодец, хороший ты человек, начальник. Это сразу видно, хотя грехов на тебе хватит на две жизни. Все мы не без греха», — пожал я плечами. Хотел было еще что-то сказать, но вдруг почувствовал, как будто меня подхватило и увело в небо, словно я полетел вверх. Странное ощущение, никогда ничего подобного не испытывал. Внезапно перед глазами пронеслось видение. Я увидел себя в будущем, того себя, что запускал станки на зоне, руководил там цехом. Но вот сейчас я не был заключенным, а был главным инженером на каком-то крупном предприятии. Подробностей я не видел, все как сквозь туман. А еще в этом видении у меня была красавица жена и трое детей. А мои престарелые родители, живые, веселые, с радостью встречавшие внуков, обнимали их у калитки дачи. Тепло и радость разливались по моему сердцу, как солнечный луч по заснеженной полянке, и я тихо проговорил: «Я все сделал, я все исправил, эй!» Кто-то потряс меня за плечо. Проснувшись, я обнаружил, что рука перебинтована и совсем не болит, даже отека незаметно. Аграфена склонилась над моей кроватью и сказала: «Ну все, соколик, ты как новый целковый теперь, сколько же я здесь пролежал?» Спросил я, удивленно оглядываясь. «Два дня», тихо ответила она. «Два дня», удивился я. «Это как же, меня все потеряли там». «Как так, не беспокойся, я вызвала твоего друга, этого шебутного Эдика. Он все уладил и на работе, и дома у тебя. Сказал, что ты в срочной командировке, чай, переживут пару дней, тем более сейчас выходные». «Спасибо, Аграфена Тимофеевна, но почему вы меня не разбудили раньше?» «Ты долго путешествовал», многозначительно сказала старуха, «не хотела прерывать твой путь. И потом, во сне мои мази и травки работают быстрее. Сам чувствуешь, что рана хорошо заживает, а рука и не болит совсем». «Так, где это я, по-вашему, путешествовал?» спросил я, недоверчиво прищурившись. «Ты сам знаешь», хитро хмыкнула она, «судьба такая штука, ею управлять надо, а не полагаться на нее. Куда повернешь, туда и выйдет. Вы правы, мы сами вершим свою судьбу. У меня просьба еще небольшая. Валяй, пусть машина до завтра у вас постоит там, под навесом, подальше от лишних глаз. Грязь-то высохла и отпала», хитро прищурилась Аграфена. «Дырки от пуль я замазала гудроном. Пускай стоит, сколько надо. Еще раз спасибо. Но почему вы мне помогаете? Я не ваш клиент по гаданиям. Не все измеряются клиентами да вознаграждениями, соколик. Ты помогаешь людям, я помогаю тебе». Я распахнул дверь с табличкой «Начальник УВД» и шагнул в кабинет Кулебякина. «Разрешите, товарищ подполковник», сказал я, входя, и сразу услышал радостный возглас. «Сан Саныч, заходи, дорогой, коньячок или кофе?» Я кивнул и, располагаясь в гостевом кресле, ответил: «Кофе». «Тогда с коньяком», безапелляционно произнес Петр Петрович, отточенным движением аристократа доставая из шкафа бокалы. «Надо же, как вырос в манерах Петр Петрович, а раньше самогон в кабинете держал, пока я, помнится, его не пристыдил, и сказал, что марку нужно держать и высоких гостей коньячком выдержанным встречать. И вот сейчас он снова хотел со мной немного выпить прямо посреди рабочего дня. Что ж, я не стал возражать. После стольких событий нужно было отдохнуть в хорошей компании, расслабиться, а бывший шеф для меня – очень даже душевная компания. Ни за что бы раньше не подумал. «Ну как дела у вас?» – хитро прищурился я, наблюдая, как Петр Петрович откупоривает сверкающую благородным дубовым оттенком бутылку. «Дела как сажа бела», — ответил Кулебякин, отмахиваясь и протирая бокал. «Все отлично, Сан Саныч, ух, теперь все отлично. Вот как, а в прошлый недавний мой приезд вы говорили, что было не очень хорошо, проблемы какие-то висели». «Ну так», — отмахнулся он, — «было и было. Давай сначала по маленькой, ядрёна севуха, а потом расскажешь, зачем пожаловал. А почему вы подумали, что мне что-то нужно?» Спросил я, прищурившись. «Может, я просто в гости заскочил, шел мимо и...» Начальник УВД округлил глаза. «От меня, Саша, можешь ничего не скрывать», заговорщически произнес подполковник. «Я свой, я за тебя». Эх, ударил себя в грудь, и значки на его кителе задрожали с перезвоном. «Да нечего мне рассказывать», тихо сказал я. «Ну-ну», хитро закрутил ус Кулебякин. «А вот на-ка посмотри», он протянул мне бумажку, бланк объяснения с показаниями какого-то гражданина Иващука. Я профессионально пробежал по строкам и за минуту прочел весь текст. Там говорилось, что за машиной без вести пропавшего Гурьева, ВАЗ-2102, по городу гналась неизвестная черная «Волга», а в газномере которой были цифры 23-24. При этом свидетель запомнил только цифры. «ММ, у вас что, тыловик пропал?» – нахмурился я. «И слава богу, впекло ему дорога. Ядрёна севуха!» – воскликнул Кулебякин. «Не тыловик это был, Саша, а настоящий бандит. Только молчали все, боялись его. Представляешь, в управлении города, бандит в погонах, как будто этот, перевертыш какой, оборотень. Никто не мог доказать, но многие знали. Вот и меня сюда взяли, чтобы я сидел тихо и не рыпался, не мешал Гурьеву мутить-крутить дела, а потом бы меня тихо выпнули на пенсию, и взяли следующего старого дурака на место начальника, например, Ефимыча из Красногорска. А теперь нету Сильвестра Андреевича, сгинул, падла. Кулебякин хитро поглядел на меня, словно ожидал признания или чего-то еще. Прямо-таки сгинул, а вдруг он вернется? «Саша», — сказал он с насмешливой решимостью, — «вот мне только не ври, я же тебя знаю. Если ты за дело взялся, то никто уже ниоткуда не вернется. Думаешь, я не признал свою бывшую, кого?» — недоумевал я. «Машину любимую, Волгу, ты номера сменил, но я знал, на какие. Часто она мне снилась. Это ты за Гурьевым гнался?» — добавил он, покачав головой. «Ну, допустим, но это ничего не доказывает. Я увидел, что по дороге, нарушая все правила дорожной безопасности, мчится неизвестный автомобиль. Как сотрудник милиции, я стал преследовать злоумышленника, но не догнал. Как вам такая версия?» Вкрадчиво улыбнулся я. «Отличная версия, Сан Саныч, но ты не понял меня. Я друг тебе. Не было никакой Волги, и ты ни за кем не гнался. Вот», — воскликнул Кулебякин и с этими словами тут же порвал объяснение на мелкие клочки и бросил в мусорную корзину. «Все привиделось гражданину Иващуку. Я лично проведу с ним беседу, скажу, что информация не подтвердилась, что такая Волга не существует в области, цифрами 23-24, а ты номера смени на всякий случай, еще раз, то есть, сменю», — заверил я. «Рад, что мы с вами так понимаем друг друга, Петр Петрович», — без лишних слов. «Ой, Саша, ты для меня как сын», — похлопал меня по плечу Кулебякин, и я поморщился. Все ж плечо затянулось, но еще не зажило. А про себя отметил, что в последнее время у меня стало слишком много отцов, а это, в общем, хорошо, хороших отцов много не бывает. Гурьева искать будут, все же рано расслабляться. «Мои же оперативники и будут искать», — заверил Кулебякин. «Но ты не волнуйся, я инициировал ревизию из главка. Рапорт написал на имя нашего генерала, мол, куча нарушений обнаружил в финансово-хозяйственной деятельности собственного УВД, окажите практическую помощь, разберитесь. Ревизор уже лопатит документацию. Знаешь там, сколько на Гурьева нарушений указывает? А вого, с меня взятки гладки, я ведь в должности чуть больше месяца. Так что относительно пропажи сотрудника милиции версия у нас сейчас оперативная такая. Тыловик проворовался, хапнул по-крупному, а у нас там недостача как раз большая имеется, и дал деру в Болгарию или другую какую дружественную страну, а оттуда уже в гнилую часть Европы. Откуда нам его ни в жизнь не достать? Так-то вот, хитро, — присвистнул я. «Ну дык», — довольно цокнул Кулебякин, — «у тебя учусь, ядрёна севуха». Мы рассмеялись, а потом продолжили разговор. «Я вот что пришел, — сказал я, перекатывая в бокале янтарную жидкость, — дайте мне ключи от дачи, Петр Петрович». «Конечно», — сходу кивнул Кулебякин. «А зачем? Машину надо подлатать, нашу с вами любимую. Там урожай собран, и соседи появятся в следующем сезоне только. Место укромное, никто глаза не будет мозолить. Гурьев нашу машину угробил», — зло пропыхтел шеф. «Ничего страшного, пара пулевых в двери. Ну и подвеску перебрать надо. Пока гнался за ним, разбил немного. Я не буду спрашивать, что ты сделал с Гурьевым», — сглотнув, проговорил с небольшой тревогой в голосе Кулебякин, — «но уверен, что ты сделал все чисто. Все же Петр Петрович не такой кремень, как я, но держался молодцом». «Да, не беспокойтесь, комар носа не подточит», — сказал я, прокручивая в голове, как сегодня, всего несколько часов назад, перегнал двойку из заводских руин в лес и утопил ее в болоте. То место, трясину, обжитую разве что комарами, за километр обходит и зверь, и человек. Никто в жизни не найдет машину Гурьева, кроме Водяного или Лешего. «Отлично», — потер руки шеф, затем потрогал раскрасневшийся нос и налил по третьему бокалу, по половинке. Наш разговор больше напоминал беседу двух мафиозников, чем двух начальников милиции. «Давай, Саша, за тебя», — выставил бокал вперед Кулебякин, — «сама судьба мне тебя послала. Ох, помню, дурак я был, не жаловал тебя по первости, да и псину твою, мухтрачика. Прости, если что не так было. Ничего страшного, кто старое помянет, тому звезды с погон». «Было и было», — сказал я. «Я тоже вас не особенно переваривал, честно говоря, поначалу, а теперь вот вашим преемником стал. Такой золотой коллектив мне оставили. С таким работать — одно удовольствие. Так что вам тоже спасибо, Дзинь». Мы чокнулись и выпили.